671. Гуру. Не груз нам ваш нужен, который за плечами, но упорство, несломимость и стойкость устремления, а также и преданность. Преданность и любовь, сестры родные. Преданность и любовь – ключи к преуспеянию. Только они сблизят нас еще больше. Можем ли забыть тех, кто нас не забыл, и для кого даже смерть тела не помешала живому, радостному и пламенному памятованию об ушедших? Любовь сильнее смерти. Любовью побеждается смерть.